Глава 12. В коридоре фабрика управления на доске висел приказ директора комбината о премировании инженера-конструктора Косарева Л.И. месячным окладом. Проходящие мимо читали приказ, улыбались, словно перед ними стоял сам живой Леонид. На комбинате его любили, добродушно подтрунивали над тем, что отныне он не просто конструктор, а инженер-конструктор. Хотя все это нравилось, звучало как-то весомо, солидно. Телефон у Леонида трещал целый день. Его поздравляли цеховые работники, инженеры, мастера, рабочие, желали ему всяческих успехов. Мастер Степанов пожелал ему хорошую жену и полдюжины ребятишек, чтобы было куда девать деньги. Сам Степанов заливался соловьем у телефона. «Ну скажи, пожалуйста, куда бабылю девать деньги? Разве пойти в забегаловку и раздавить с дружками пол-литра на троих? Нет, Леня, я серьезно, послушай ты моего совета. Женись, сам себе жену выбери, пока какая-нибудь красотка не заарканила тебя». Не дадут ведь такому видному парню, как ты, долго ходить в холостяках. Факт, не дадут. Позови нас на свадьбу. Мы уж, помня твои заслуги перед отделочниками, не постоим за подарками. Обязательно позову. Тем более, что подарки обещаны. Только чур простого ничего не дарить, — ответил Леонид и повесил трубку. А ведь и на самом деле пора честно и серьезно поговорить с ней, — подумал Леонид. Где я найду лучше и красивее жену, чем она? Теперь-то я знаю, что не безразличен ей. Допустим, на минутку, что муза согласится стать моей женой. А куда я ее поведу? Разговоры о том, что с милым и в шалаше рай пустое. Не могу же я предложить ей половину комнаты и диван со скрипучими пружинами. Есть, правда, другой выход — перебраться к ней. Нет. На такое я не соглашусь. Мужчина должен привести жену к себе домой. Только к 5 часам Леонид вспомнил, что нужно получить деньги, и побежал в контору. В конторе он столкнулся с директором и счел необходимым поблагодарить его. «Алексей Федорович, я очень признателен вам за премию», — сказал он, и хотел было пройти мимо, но Власов взял его под руку и затащил к себе в кабинет. «Садись, Леонид. Рассказывай, как у тебя идут дела». Сам Власов был в прекрасном настроении. «Идут помаленьку», — ответил Леонид, садясь в кресло. «Чертежи монорельса, за исключением второстепенных узлов, готовы. К концу месяца сдадим чертежи и на детали всех процессов малой механизации. Мои помощники — студенты, толковые ребята, и работают на совесть». «Очень хорошо», — сказал Власов и спросил. «Как у вас дома дела?» «Алексей Федорович, я снова пользуюсь случаем, чтобы сказать вам, мне нужна квартира. Я же обещал тебе на будущий год. А если я не могу ждать целый год? Жениться, что ли, собрался? Хотя бы и так. Год — срок небольшой. Если любит, подождет. Показал бы нам свою девушку. Давайте квартиру и приходите на свадьбу. Хитрый какой. По дороге домой». Леонид зашел в гастроном, накупил закусок, вина, торт, пирожных, конфет для детей. Дома разложил покупки на столе. Милочка ахнула. «Ну, купец Иголкин, явился. Зачем было тратить столько денег? Затем, чтобы доставить своей бесценной сестре и ее одаренным младенцам радость. Разбогател? Ты можешь гордиться своим братом. Его гениальные мысли притворяются в жизни и принимают форму материальных ценностей. Принимая во внимание его необыкновенную скромность и легко ранимую натуру, общество воздерживается от воздания ему особых почестей и вместо этого вознаграждает премией в размере месячного оклада. Но учитывая его вклад в общее дело прогресса текстильной промышленности, в частности успехи комфмольного комбината, дают ему еще пол оклада. Надеюсь, я выразился предельно ясно? Вот и купил бы себе пальто. Скоро зима, а тебе надеть нечего». Демисезонное пальто совсем истерлось. Милая, хорошая сестра, «Да чего же ты прозаична? К черту житейские заботы, когда у меня на сердце музыка. Слушай, а может, ты влюбился? Почему бы и нет? Прекрасно. Надеюсь, это тебе не помешает пообедать? Иди умойся, я покормлю тебя. Но живее, у нас сегодня будет гостья, мать Власова, Матрена Дементьевна. Молодчина старуха, не забывает нас. Не столько нас, сколько Сергея. А он поздно вернется. Почему? Ах да, сегодня собрание районного партийного актива. Вот уж наговорятся вдоволь. Не понимаю, над кем ты издеваешься и зачем? Не издеваюсь, пытаюсь говорить правду. Сергей ведь не только твой муж, но и мой закадычный друг. Был человек как человек, умел шутить, даже веселиться, и поговорить с ним можно было. А теперь стал ходячей моралью, чуть что читает нотацию, всех учит уму-разуму, как будто люди без него заблудятся и не найдут прямой дороги. Ты говоришь глупости, — послышался голос Ивана Васильевича из-за занавески. Он подкатил свою коляску, остановился против сына. Ты, брат, становишься совсем аполитичным человеком. Разве политика заключается только в словах? А то, что я работаю по мере своих сил и способностей, ничего не стоит? Ты пойми, самая трудная работа — воспитание человека. Пришла Матрена Дементьевна, и спор прекратился. Леонид помог ей раздеться. Вы, Матрена Дементьевна, совсем не стареете. Видно, знаете секрет молодости. А вот и знаю. В чем же он заключается? В душевном покое, — ответила старуха. Живешь без суеты и угрызений совести, вот и не стареешь, да и смерти не боишься. За столом она была оживлена, рассказывала о своем житье-бытие. «А как, Анна Дмитриевна, невестка ваша? Уживаетесь вы с ней?» — спросил Иван Васильевич. «Что ж не уживаться? Она женщина хорошая и о муже заботится, такие мне нравятся». «Положим, плохих людей у вас не бывает», — сказал Иван Васильевич. «Как сказать? Вообще-то совсем плохих людей не бывает. Для тебя плохо, а для другого, глядишь, хорош. Взять того же Баранова, бывшего главного инженера комбината, или начальника главка Толстякова. Сколько они крови выпили у Алексея, даже из квартиры хотели нас выбросить. А говорят, тот же Баранов, семьянин хороший, над своими детишками дрожит, что наседка. А Толстяков не живет, а мучается». Алексей неугомонная душа, покоя не знает. Недаром в фабричной казарме родился. «Вы можете гордиться сыном», — сказал Леонид. «Я и горжусь», — спокойно ответила Матрена Дементьевна. «Рада радехонька, что вырастила такого парня. Выходит, недаром жила на свете». Милочка подала на стол большой пирог. «А это Матрена Дементьевна испекла и принесла нам», — сказала она. «Алексею Федоровичу легко быть энергичным. Он вон какие пироги ест», — сказал Леонид, выбирая кусок побольше. После чая Матрена Дементьевна ушла, так и не дождавшись Сергея. Иван Васильевич попросил Леонида сыграть с ним партию в шахматы. Леонид нехотя сел за доску. Он был рассеян, делал неверные ходы. «Ты что, спишь или играть разучился?» — рассердился Иван Васильевич. «Просто из головы не выходит Матрена Дементьевна», — ответила Леонид, откидываясь на спинку стула. «Вот человек. Она ведь пожертвовала всем. Материальным благополучием, личным счастьем, чтобы вырастить чужого ей мальчика. Все знают, что Алексей Федорович не родной ей сын. Но лучшую мать трудно себе представить. Вот настоящий подвиг, неоцененный никем». «Верно. Нет подвига на свете, равного материнскому. Бывают, конечно, исключения». Иван Васильевич помрачнел. Леонид заметил это и сразу понял. Отец вспомнил Ларису Михайловну. Чтобы отвлечь отца от невеселых мыслей, торопливо сказал: «Твой ход, папа». Сергей пришел поздно, в 11:00. С жадностью набросился на пирог, был оживлен, взволнован. Но и собрание сегодня было. А как Алексей Федорович выступил? Жаль, тебя не было, Леня. Почему именно меня? Потому что ты многого не понимаешь или делаешь вид, что не понимаешь. Он рассказал, что секретарь райкома СИЗОВ, докладывая об итогах работы промышленности за полугодие, сказал много хороших слов в адрес комбината и пояснил, что от того, насколько успешно справится комбинат с опытом нового метода планирования и работы по-новому, будет зависеть будущность всей промышленности. А Власов, рассказав о задачах, стоящих перед комбинатом, перешел к конкретным делам и, не тая ничего, рассказал о трудностях, просил директоров заводов района помочь, в первую очередь, изготовить детали для малой механизации. Обращаюсь к вам еще с одной трудновыполнимой просьбой. Изготовьте для нас монорельс и тем самым избавьте грузчиков и таскальщиков от необходимости таскать на себе по цехам огромные тяжести. Проекты-чертежи у нас есть. Их подготовил наш молодой талантливый инженер-конструктор Косарев. «Так и сказал?» — спросил Леонид. «Представь, даже такого человека, как Власов, ты ввел в заблуждение. Умеешь пыль в глаза пускать». «Будет вам заниматься словесной баталией», — вмешался Иван Васильевич, — «словно дети». Долго еще в тот вечер сидели все за столом. И Леонид, поглядывая то на отца, то на сестру, то на Сергея, думал о том, что вот это и есть его семья, его дом. И нелегко будет ему с ними расстаться. Главный инженер Матвей Васильевич Терентьев оказался человеком аккуратным и дотошным. Он вплотную занялся цеховым хозрасчетом, самым трудным и запутанным участком, как говорится на комбинате. Составлял инструкции, проекты договоров, устанавливал размеры санкций за невыполнение цехами тех или иных обязательств и пунктов договора. Особенно ревностно следил он за качеством продукции. После долгой и кропотливой работы, сопровождаемой спорами до хрипоты не только с заведующими фабриками, начальниками цехов, но и с Шустрицким и Варочкой, наконец все было улажено, и цеха впервые завоевали право получать прогрессивку по итогам только своей работы, независимо от показателей комбината в целом. Часть инженерно-технических работников ушла с комбината, другие заменили мастеров-практиков. Здесь дело не обошлось без серьезных трений с фабкомом. Председатель фабричного комитета Капралов, подстрекаемый любителями громких фраз, вдруг встал в позу и начал кричать на всех перекрестках, что на комбинате грубо попираются права профсоюза, что директор комбината Власов становится диктатором, делает все, что захочет, ни с кем не считаясь. Капралов, почувствовав себя защитником обиженных, а по сути дела наименее квалифицированных специалистов, которые не нашли себе применения при перестройке работы комбината, составил внушительный список уволенных за последние 3-4 месяца инженеров, техников и служащих. Он перенес конфликт сперва в Центральный комитет профсоюза текстильщиков и МГСПС и, не найдя там поддержки, обратился в ВЦСПС. Никакие уговоры Сергея Полетова и самого Власова не помогли. Капралов, что называется, закусил у дела. Он возражал против любых мероприятий, связанных с перестройкой. По итогам работы за третий квартал комбинату перечислили 147 тысяч рублей в фонд предприятия. Деньги эти можно было расходовать по согласованию с партийной и профсоюзной организациями. Власов пригласил к себе Полетова и Капралова и предложил израсходовать 30 тысяч рублей на окончание строительства нового корпуса, 10 тысяч рублей на оплату расходов по малой механизации, 15 тысяч на монорельс, 50 тысяч выделить на жилищное строительство, 15 тысяч на премирование особо отличившихся работников и 25 тысяч зарезервировать. Капралов не согласился ни с одним из этих предложений Власова, а на вопрос директора, что же предлагает он сам, упорно молчал. «Да вы поймите, Федор Федорович, что так работать невозможно. Допустим, в чем-то я не прав, в чем-то ошибаюсь. Поправляйте и выскажите, наконец, свои соображения. Я с вами ничего обсуждать не буду. Пусть решают вышестоящие профсоюзные организации», — ответил Капралов. «Это по меньшей степени странно. Никто работать и решать за нас не станет. Власов начал горячиться, и Капралов немедленно этим воспользовался. «Товарищ директор, я вам не подчиняюсь, и вы не имеете права так разговаривать с представителем профсоюзной организации», — сказал он и встал. «Постойте минутку», — удержал его Власов. «Сделайте одолжение. Подскажите, как следует разговаривать с вами лично, товарищ Капралов. Как разговаривают с представителем профсоюзной организации? Я ведь не знаю. Мне здесь больше нечего делать». Капралов направился к двери. Сергей преградил ему дорогу. «Ну, знаешь, Федор Федорович, ты ведешь себя не как представитель фабкома, а как капризная барыня. Если ты не опомнишься и не будешь помогать в работе, мы созовем собрание членов профсоюза и с треском снимем тебя с поста председателя фабкома». «Руки коротки», — бросил Капралов и вышел из кабинета. «Старик просто взбесился», — сказал Сергей. «Нет, это не дело. Я пойду в МГСПС и буду жаловаться на Капралова. Пусть приведут в христианские чувства своего деятеля. Но должен сказать, Алексей Федорович, что я не во всем согласен с вами». Власов внимательно посмотрел на Сергея. «Интересно знать, в чем секретарь парткома не согласен со мной? Давайте будем с вами откровенны. Конечно, Капралов ведет себя неправильно, не по-деловому, но кое в чем он прав. Нельзя сокращать людей, не позаботившись об их устройстве. Вы представляете себе, что получится в масштабе всего государства, если перестройка промышленности будет сопровождаться массовыми сокращениями специалистов и служащих? Действительно проблема. Сократят в одном месте, найдут работу в другом. Это сейчас. А если так будет повсюду? Потом разве правильное рассуждение «на тебе, Боже, что нам не гоже»? Не знаю, Сергей, ты у нас известный гуманист, а я всего-навсего директор комбината, и думать в масштабе всего государства не умею, а, по-моему, обязаны, — перебил Сергей Власова. Это было впервые, что они в чем-то разошлись, и оба они чувствовали себя неловко. Вот как? Даже обязан. Власов возражал секретарю парткома, хотя и понимал шаткость своих позиций. Вместе с тем он любовался им. Молодой коммунист Сергей Полетов, убежденный в своей правоте, не боялся возражать директору комбината, который по существу воспитал и вырастил его. «Ну да, обязаны. Разве это правильный взгляд, только со своей колокольни? Впрочем, я убежден, что вы все это понимаете не хуже меня». «Понимать-то понимаю. Но знаешь, Сергей, хочется сделать все побыстрее. Потом, правду тебе сказать, зло берет на бездельников, стремящихся вырвать как можно больше для себя и дать поменьше. А мы подобных типов здорово избаловали. У них везде находятся защитники». Сергею не пришлось идти в МГСПС жаловаться на Капралова. В тот же день на комбинате появилось сразу две комиссии. Одна из ВЦСПС, другая из МГСПС. Члены комиссии первым делом заперлись с Капраловым в фабкоме и о чем-то долго беседовали. Потом стали вызывать к себе людей, в первую очередь недавно уволенных с комбината. Сергей решил пока не вмешиваться в работу комиссии, а Власов просто не придавал им значения, полагая, что представители авторитетных профсоюзных организаций сами разберутся во всем и без чужой подсказки доберутся до истины. Правда, порою Власова раздражало то обстоятельство, что комиссии, работая параллельно, беспрестанно вызывают людей из цехов и отрывают их от работы. Но до поры до времени он терпел. Как-то днем ему срочно потребовалась справка о загрузке ткацких станков. Он позвонил главному диспетчеру комбината. Того на месте не оказалось. Выяснилось, что его вызвали на комиссию минут 40 тому назад. Власов подождал минут 20 и снова позвонил. Диспетчера все еще не было. Тогда он пригласил руководителей обеих комиссий к себе. Явились они одновременно. Власов, усадив их в кресло, обратился к ним с вопросом. «Насколько мне известно, руководимые вами комиссии занимаются одним и тем же вопросом. Не целесообразнее ли вам объединиться? Мы представляем разные организации и обязаны доложить результаты обследования своему руководству», ответил руководитель комиссии ВЦСПС. «А руководитель Второй комиссии, в свою очередь, спросил, собственно, почему это вас тревожит? Тогда бы вы меньше отрывали людей от работы, откровенно ответил Власов. Нам предоставлено право приглашать к себе любого работника для беседы, в том числе и вас, сказал руководитель комиссии МГСПС. Возможно. Я вовсе не собираюсь оспаривать ваши права, но мне кажется, что правами тоже нужно пользоваться разумно. Вот сегодня вы вызвали к себе в разгар рабочего дня главного диспетчера и на целый час обезглавили диспетчерскую службу комбината. Мыслимо ли это дело? Что ж, прикажете сидеть здесь сутками? Не забывайте, что члены комиссии тоже трудящиеся. Руководитель комиссии МГСПС оказался человеком агрессивным. Представитель же ВЦСПС молчал. Вы вправе организовывать свою работу как вам угодно. Я прошу только об одном — не отрывайте людей от работы, иначе Власов не договорил. Что иначе? — спросил на этот раз представитель ВЦСПС. Запрещу всем являться к вам в рабочее время. Вы отдаете себе отчет в своих словах? Вполне. По-моему, всякое обследование направлено к тому, чтобы помочь предприятию улучшать работу, а не мешать ей. И исправлять ошибки, — вставил представитель МГСПС. Разумеется, исправлять ошибки, если они имеются. Вы что же уверены, что у вас нет ошибок? Ни в коем случае. Думаю, что есть и в достаточном количестве, но не там, где вы ищете. Откуда вы знаете, что и где мы ищем? Сужу по тому, кого вы вызываете для беседы и какими методами работаете. Товарищ директор, короткая беседа с вами убеждает нас в том, что Капралов прав. Видимо, вы действительно зазнались и считаете себя единовластным хозяином комбината, сказал представитель ВЦСПС. Вдумайтесь в те слова, которые вы только что произнесли. Запрещу, не мешайте работать. Я свое мнение высказал. Вы можете делать какие угодно выводы. Убежден, что наверху найдутся разумные люди и во всем разберутся. Хочу еще раз предупредить вас, что пока я здесь директор, никому не позволю дезорганизовывать нашу работу. До свидания. Власов встал. Руководители комиссии переглянулись и молча вышли. Власов, оставшись один, в который раз подивился тому, что ни одно крупное дело не обходится без ненужных осложнений. Были осложнения с представителями госконтроля, а вот теперь с руководителями комиссий профсоюзов. Эти двое убеждены в своей безгрешности. Их задача во что бы то ни стало защитить низовых работников профсоюза и призвать к порядку хозяйственников. Не успела утихнуть горечь от столкновения с профсоюзными деятелями, как разгорелся новый конфликт. Все началось с пустяков. На комбинат поступила телефонограмма, извещающая, что директора комбината Власова А.Ф. и главного бухгалтера Варочку С.Я. вызывают к заведующему РАЙФО ровно в 11 часов утра следующего дня. Власов позвонил по телефону и, сославшись на свою чрезмерную занятость, что соответствовало действительности, попросил заведующего РАЙФО прислать на комбинат своего работника и на месте решить все интересующие его вопросы. Но тот оказался неумолимым и настоял на своем. Делать было нечего. На следующий день Власов и Варочка явились в райфинотдел ровно в 11, но в кабинет заведующего их не пустили, предложили подождать. Прошло более 25 минут. Власов подошел к девушке, охраняющей двери кабинета. «Прошу доложить, что мы больше ждать не можем. Вызвали нас к 11, а теперь половина 12-го». «Нельзя?» — невозмутимо ответила девушка. Похоже, вести подобные разговоры ей было не впервой. Там заседание. Когда кончится? Девушка не ответила, только пожала плечами.